Глава 33. Близился вечер. Оторвавшись от работы, Смец взглянул на стену и ухмыльнулся. Еще 2 часа и конец сроку. За мелкий вандализм и умышленное повреждение имущества он на 3 дня угодил в рабочую команду. Скорее бы спрятать проклятый клин в надежном месте. На восточной стороне города построена новая башня, с нее видны северные ворота. Под крепостным зубцом, 27-м, если считать с запада на восток. Только Смец будет знать, что штуковина лежит там, в слое кладочного раствора. Он был доволен собой, даже горд, отменную нашел нычку. Кто додумается искать в башне? Да никто. А если и додумается, ему что, всю стену разбирать по камешку? За информацию придется заплатить. Смец снова ухмыльнулся. Имперский солдат оскалился, но не взялся за кнут. Этот кнут живо научил Смеца простому правилу. В облаках витай, а норму выполняй. Ухмылка исчезла, и не только по причине надзирателевого неодобрения. На севере туча пыли, та, что приближалась уже несколько часов, в миле от стены исторгла из себя 2 черных наездников. Они мчались во весь опор. Наверняка это осенняя паутинка и паучья шелковинка. И теперь сестры знают о клине. И как же скоро они вернулись, чует сердце быть беде. Ну, по крайней мере, колдуны сняли личину невинности. Теперь Тали поймет, что собой представляет эта парочка. До конца срока Смец не получил ни единого удара, хоть и позволил себе размечтаться о девчонке, с которой познакомился накануне злополучного дня, когда попался за выведением похабной фразы на памятнике доимперских времен. Кстати, пришлось заплатить профессиональному составителю челобитных, чтобы научил изображать буквы. Смец был совершенно неграмотен, даже собственное имя не мог прочесть или написать. Вечером эта малютка... Сущий вулкан любовной страсти, даром, что ей 14 еще нет, будет его ждать. Как ни сладки были грезы о горячей ванне и чистом белье, пришлось их оставить. Старик-рыба ждал его освобождения. Простой формальности, которая выражалась в перекусывании проволоки на шее арестанта. «Тебе чего?» — спросил Смец. «Да вот подумал, на всякий случай кто-то должен быть рядом, когда тебя отпустят. Тали наплевать, Тимми все еще лежит пластом». На следующее утро после суда над Смецем Тимми пошел к колдуну и попросил отрезать руку. «И как он? Помогло?» «Да вроде помогло. Уже не так сильно болит. Идем». По пути они говорили мало. Смец все время озирался со щуренными глазами. Расчистка шла втрое быстрее строительства. Опустили уже 10 акров. С севера приходили все новые отряды. Город теперь прямо-таки кишел серыми. По улицам быстро и целеустремленно маршировали взводы ночных хищников. Чуть ли не на каждом углу топтались патрули из других подразделений. Смеца и рыбу 2 раза останавливали, выясняли имена и цель передвижения. Небывалые дела. «Что тут за хрень творится?» — спросил Смец. «Не знаю. Это совсем недавно началось, когда я с тобой отправился». 2 часа назад из кургана вернулись паутинка с шелковинкой. Я их со стены видел, спешили как на пожар. Протянул рыба. «Вот оно что». Он огляделся. Седые брови изогнулись, точно мохнатые гусеницы. «Ты его в стену спрятал?» Смец не ответил. «Вот хорошо. Ты очень правильно поступил. Я бы и сам не придумал ничего лучше. Хотя нет, запамятовал. Я предполагал, что тебе придет в голову нечто подобное». Шагая по улицам, они ловили разносящиеся слухи. Одна из новостей повторялась рефреном. На всех выходах из города выставлены посты. Солдаты впускают всех желающих, но никого не выпустят, пока не найдут тех, кто им до зарезу нужен. Имперцы уже обыскивают дома, ни одного не пропустят. Серые, как известно, народ упорный. «У нас проблема», — буркнул Смец. «И не одна». «А ведь я говорил Тали, до посинения старался его убедить». «Пожалуй, надо было ему наказать, чтобы оставался. Он бы тогда из вредности решил выбраться за стену». «Запомню твой совет. Неплохо бы нам собраться всем 4-м. И втемяшить Тали в башку кое-какие факты. Или просто сделать все, что нужно, нравится это ему или нет». «Верно». Они свернули на улицу, что вела к черепу с костями. Там было полно сумрачных щелей и тенистых закутков, и Смец занервничал. Ему везде мерещились затаившиеся в засаде паутинка и шелковинка. О свидании с юной красоткой он забыл напрочь. «Мы теперь можем только задницу прикрыть, да запастись терпением, авось пронесет», — сказал Смец. «Ведьмам нипочем не догадаться, с чьей помощью у клина выросли ноги». «Надеюсь, ты прав». «Рано или поздно бдительность ослабнет. Такой город, как Весло, надолго не запрешь». «Смец, им и не надо надолго. Они тут все вверх дном перевернут. Может, награду объявят. Причем большую, чтобы избавиться от таких же больших хлопот. Эти могут. Я заглянул к лекарю, у которого побывал Тимми. Помнишь этого типчика? Наверняка он понял, что за хворь подцепил наш парень. У него это на роже было написано. Твою же мать! Смец аж остановился. Вот-вот, а еще колдун, который отнял руку. Это две стрелки, указывающие прямо на нас. И от них уже не увернешься, не убежишь. Пора принимать жесткие решения. Смет стоял и глядел в индиговые сумерки, пронизанные шпилями зданий в городском центре. Ну вот, приехали. С самого начала он боялся, что однажды придется кого-то пришить. Надеялся только, что не рыбу и не Тимми. «Коль решим, рука не дрогнет, а у тебя?» «И у меня, коль решим». «Пойдем выпьем, заодно все как следует обмозгуем». «Напиваться не резон, может, все-таки придется действовать. Первым делом надо позаботиться о колдуне. Он ведь не дурак, жив сообразит, что ищут серые. Штуковину, которая обожгла Тимми лапу. Ничуть не сложнее будет смекнуть, что он ниточка, позволяющая серым добраться до нас. Если колдун будет ждать нашего визита, это не упростит нам задачу». «Что хочешь со мной делай, но я все-таки пропущу кружку». Они пошли в череп с костями. В этот вечерний час там хватало посетителей, но нашелся свободный столик. Хозяин гостиницы был не из тех людей, чье обаяние привлекает толпы любителей сорить деньгами. К большому облегчению Смедза его кузен тоже отсутствовал. Оба молчали, пока им не принесли кувшин. Смедз приложился от души, вытер рот рукавом. «Я все думал, думал, и вот что придумал. У нас есть этот, как бишь его, кворум. Ага. Ты, я. Тимми ничего не сможет, даже если бы и захотел. А Тали только и знает, что спорит и дергается по пустякам, да норовит нас подчинить, чтобы поплясали под его дудку. Дадим ему власть, он все запорит, всех погубит». «Твоя правда». «И что делать будем?» Старик рыба чуть улыбнулся. «Предоставляешь мне решать? Хочешь, чтобы я тебе приказ отдал? Вроде как ты не виноват, просто выполнил распоряжение». Такие мысли не приходили Смедзу в голову, но в аргументе собеседника содержалась шокирующая правда. «Не бери в голову», — сказал рыба. «Просто бывают в жизни ситуации, когда нужно прислушаться к себе и понять, готов ты бороться или предпочтешь отсидеться в кустах. Какие у тебя ощущения?» Вопрос был не из трудных. «Я бы, может, и спрятался. Эти люди ничего плохого нам не сделали, наоборот, в помощи не отказали. Но как ни крути, а своя задница дороже. Не вижу другого способа уберечься от серых и не собираюсь слишком переживать из-за того, что не улегся в могилу». «Вот ты и уговорил сам себя». Смец обдумал услышанное, и желудок сжался в тугой ком. «Похоже на то». «Значит, один голос у нас уже есть». «Если только один, придется привлекать Тимми или Тали». Как ни абсурдна была надежда, что рыба проголосует против, Смедзу очень хотелось за нее ухватиться. Но холодный рассудок напомнил. Неплохо бы остаться живым, пусть и с нечистой совестью. «Я с тобой!» — снова слегка растянул в улыбке губы рыба. «Единогласно! Мне это тоже не нравится, но я не вижу другого выхода. Если ты увидишь, дай знать, я с радостью передумаю». Рыба налил себе пиво, а у Смедза все туже сжимались внутренности.